Однако опасения оказались излишними. Диего без колебаний и выяснения полномочий гостя, вполне могло быть, что об этом позаботился Грехов, включил блок КЛ с контуром пси-развертки. И Ратибор оказался в большом зале с доброй сотней работающих виомов и мониторов контроля связи. Он сразу узнал это место. Зал прямой координации ВКС, хотя ни разу в нем не был. Судя по ливню информации, вылившемуся Ратибору на голову, зал служил в настоящий момент штабом режима ГО, введенного по всей Солнечной системе из-за вторжения конструктора. А так как уровень управления, осуществляемого из зала, был стратегическим и прогнозируемым для главнейших производственных и научных центров системы, то подчинение его решению одной задачи указывало на глобальный масштаб последней. Тактический уровень управления 10 принадлежал Space Rock Klondike, где располагались руководители тревожных служб человечества, в том числе и Аристарх Железовский, и технологическому центру Земли, распоряжавшемуся энергетическими и материальными ресурсами человечества для разработки и постройки защитных поясов, а оперативное управление осуществлялось погранзаставами и станциями аварийно-спасательной службы. Ратибор узнал, что конструктор углубился в Солнечную систему до орбиты Нептуна и прошел мимо этой гигантской планеты чуть ли не в притирку, уничтожив все ее спутники и содрав с нее треть атмосферы по массе. Так что теперь вокруг Нептуна вращался по эллиптической орбите всего один спутник — газовое облако. Подойти к конструктору близко не удавалось из-за чудовищной поляризации вакуума, следствием которого было рождение монополей, тяжелых элементарных частиц с одним магнитным полюсом, ставших печально известными из-за их агрессивности. Протоны, взаимодействуя с этими частицами, распадались на пары электрон-позитрон, гамма-квант и нейтрино, что переводилось на нормальный язык как «распад вещества». Стоило одному монополю попасть на любую планету, и кто знает, что от нее осталось бы через полсотни лет. Ратибор отнесся к этому сообщению равнодушно. Однако то, что исследователи обнаружили по трассе конструктора целые глыбы монополей, так называемые кластеры, заставило его поежиться. Не надо было обладать сверхвоображением, чтобы представить картину падения такого кластера на Землю. Но и это было еще не все. След конструктора, который когда-то назвали «большим выстрелом», похудел и разорвался на отдельные капли, продолжавшие путь к Солнцу. Но главное, что эти капли оказались кварковыми мешками колоссальных масс, слипшимися в астероиды кварками. Один кубический сантиметр вещества мешков имел такую же массу, как и вся Земля. Таким образом, навстречу Солнечной системе мчалась чуть ли не со скоростью света очередь почти невидимых до метра в диаметре пуль, обладавших массами звезд и огромной энергией. Ратибор, несколько осоловевший от обилия цифр и сотен научных сведений, заставил мозг работать избирательно, а не впитывать все подряд, и выбрал наиболее интересные и важные группы сообщений. В первую группу вошли данные о конструкторе, дополняющие те, которые Берестов уже знал. И самым интересным было сообщение о том, что бывший прожорливый младенец начал исследовать людей, зондировать их психику, использовав малую талику своих возможностей. Во вторую группу вошли рапорты оперативных дежурных, сводки по регионам, и общий анализ обстановки, сообщавшийся по компьютерной сети всем руководителям ГО каждые полчаса. Выслушав лаконичное в системе динамика сил в пределах суточного прогноза, Ратибор четверть часа рассматривал выданную интелматом-координатором ГО, использовался большой кип интеллект совета по имени МАК, пси-картину вторжения конструктора в Солнечную систему, чувствуя, как непроизвольно напрягаются мышцы спины, и холодок жути стекает из головы в желудок. На схеме, занимавшей весь объем центрального виома, 6 на 20 метров, алый конус конструктора, не уступающий по размерам части Солнечной системе, внутри орбиты Меркурия, преодолел 1/10 пути до Солнца и углубился в пространство системы примерно до середины пояса между орбитами Нептуна и Урана, продолжая двигаться дальше со скоростью около 63 км в секунду и распустив длинный хвост из искрящейся алмазной пыли. Так на схеме обозначался кильваторный след конструктора, взбаламутившего вакуум до рождения многих странных частиц, волн, энергетических вихрей, пиков и провалов. Вокруг алого конуса метелью кружилась мигающая голубым и зеленым стая саранчи, исследовательский флот землян и отдельно кавалькады, вернее конвоем, строго выдерживая строй, шли параллельным курсом спейсеры погранфлота, яркие желтые звезды, выбрасывающие время от времени тонкие лучики света. Третье облако огней между орбитами Юпитера и Марса означало строительную площадку защитных бастионов с потрясателями вакуума, за которую конструктору ходу не было. Дальше начинались владения человека, пригороды цивилизации с густой сетью космических поселений, заводов, энергостанции, зон труда и отдыха. Со стороны издали, да еще на схеме, картина вторжения не впечатляла. Подумаешь, где-то далеко, за сотни миллионов километров от Земли, движется нечто, напоминающее хвостатую комету или Хайловское черное облако. Однако Ратибор хорошо представлял, что это такое в действительности, и ему не надо было рассказывать, какой лихорадочной деятельностью занимаются сейчас все научные и технические центры человечества, а в особенности погранслужба и особо ее отдел, отдел безопасности. Очнувшись, бывший кобра и оператор тревожного режима переключился было на впитывание информации еще одной интересующего группы проблем, но успел отложить в памяти лишь известие о нападении на стройотряд, занятый монтажом одного из форпостов на пути следования конструктора. Какой-то звук, даже не звук, бесплотная тень звука заставила его оторваться от созерцания следующих непрерывно одна за другой картин, интуитивно выключить консорт-связь и выглянуть в коридор. Он не ошибся. Это сработала камера метро, пропуская в жилище хозяина. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Габриэль Грехов был одет по последней моде. Строгий уникс цвета маренго. Рубашка с погончиками, обтягивающая живот и свободно облегающая плечи. Брюки прямого силуэта с металлическими швами и десятком плат, создающих эффект осьминога. Казалось, что у обладателя брюк не две, а по крайней мере четыре ноги. «Оклемался?» — спокойно произнес Грехов. Впрочем, не сказал, подумал. Но Берестов отлично расслышал его мысль и не удивился этому. «Тоже правильно мысленно», — кивнул Габриэль, продолжая внимательно изучать лицо гостя. «Мы теперь с тобой одного дуба желуди. Боли мучают?» «Изредка странные, блуждающие. Скоро пройдут. Пошли завтракать». Ратибор вдруг с удивлением обнаружил, что зверски хочет есть. Грехов молча проследовал на кухню, набрал программу, искоса поглядев на вошедшего следом безопасника. У того внезапно снова на миг защемило сердце. Настя была здесь и не раз. Вспомнилась пословица, которую она любила цитировать. Для хорошего повара годится все, кроме луны и ее отражения в воде. Грехов едва заметно улыбнулся. Он понял, о чем подумал Ратибор. Сев кивнул на второй стул. На кухне их было всего два. Китайцы знали толк в подобных вещах. Их кулинария — это самая настоящая алхимия, логическое умение творить неведомое из невиданного. А вот, к примеру, японская кулинария — это искусство создавать натюрморты на тарелках. Ты какую кухню предпочитаешь? «Вкусную», — ответил Ратибор. «Как я здесь оказался?» Комбайн со звоном выдвинул из своего нутра поднос, заставленный яствами, рассчитанными на две персоны. Здесь были маринованные грибы, рыжики, вареные раки, вареники, жареная брюква, гренки и высокие бокалы с янтарным напитком, единственной вещью, о которой не знал Ратибор. «Русская кухня», — пробормотал он, глотая слюну. «Дань вежливости. 100 лет не ел раков». «Я русский», — пожал плечами Грехов, углубляясь в трапезу. «Имя — дань дружбы отца с одним французом. А вообще-то дерево предков я помню до 160-го поколения, на 3500 лет назад». Ратибор поперхнулся, он дегустировал напиток. «И сказал, помню?» «Простите». Грехов кивнул. «У меня абсолютная память, в том числе и родовая, наследственная. Я помню все, что со мной было, вплоть до момента рождения». «Но это же страшно». Ратибор во все глаза смотрел на проконсула. «Как можно жить, ничего не забывая?» Хозяин поднял на гостя мрачноватый взгляд. Глаза его, почти полностью занятые зрачками, казались бездонными. «Ты хотел добавить и не свихнуться при этом?» «Я живу. Пей, пей, это клюквенный мед. В прокипяченный с водой мед добавляется клюквенный сок, гвоздика, корица и дрожжи. Смесь пьется охлажденной через 2 дня. Как на вкус?» «Странно и приятно, как у Грина, улей и сад». У глаз Грехова собрались веселые морщинки. Однако иронизировать он не стал, добавил только. «Рецепт старый, приготовление мое. Рекомендую отведать вареников, это старорусское». Но Ратибора не нужно было уговаривать есть. Его аппетит не нуждался в рекламе предлагаемых блюд. Через 20 минут он отодвинулся от стола, чувствуя непривычную приятную тяжесть в животе и легкую эйфорию, то ли от меда, то ли от приступа слабости. Грехов сделал чай с брусникой и чабрецом, и они еще некоторое время неторопливо прихлебывали душистый и вкусный напиток. Потом Ратибор вспомнил свое пробуждение и повторил вопрос. «И все же, как я здесь оказался? Ваших рук дело? Как вы меня выдернули из конструктора?» Грехов покачал головой. «Я только договорился с сеятелем, чтобы он доставил тебя сюда. Честно говоря, надежды было мало, но ты, на удивление, цепкий парень, хотя, на мой взгляд, чуть более эмоционален, чем требуется мужчине». «У меня о себе другое мнение». «Значит, спас меня серый призрак. Я называю его сеятелем, хотя это имя уже не соответствует его деятельности. По сути, ты его должник, как и я. Говорят, призраки сидят в системе. Не только они, но и роиды, и камигранты, и еще какие-то гости, с которыми земляне еще не сталкивались в космосе. Конструктор явления интергалактическое, метаглобальное, и о его вторжении известно многим, в том числе и таким существам, которых мы не знаем. Я понял так, что положение аховое. Грехов прищурился, отрицательно качнул головой. Это по мнению совета. На самом деле катастрофы не будет. Кстати, я совсем недавно узнал этимологию этого слова. Оказывается, оно образовано от народного костов-стреха. А положение таково, что если строители успеют смонтировать дредноуты, я имею в виду вакуумные резонаторы в ничейной полосе, и откроют огонь, то конструктор будет травмирован еще больше и вряд ли выкарабкается из глубокой депрессии и беспамятства. Он до сих пор не может прийти в себя после пробоя ложного вакуума, отделяющего пузыри вселенных друг от друга, хотя и пытается проанализировать свое положение и определить, куда он попал. Ты слышал об исследовании, которое он устроил с людьми? Пси-зондаж? Нечто в этом роде. Но дело в том, что мозг конструктора в результате травмы разбит на отдельные сегменты, которые не взаимодействуют между собой. Каждый из них мыслит и действует самостоятельно, зачастую мешая друг другу, из-за чего конструктор не является полноценной личностью. Призраки пытаются ему помочь, стараясь разрушить блокировку сегментов, но пока безрезультатно. Если бы конструктор был здоров, он изучил бы феномен человеческой цивилизации так, что мы и не заметили бы. А все его нынешние исследования — ничто иное, как попытка больного выведать у врача его профпригодность. Ратибор едва удержался от вопроса: «Откуда вам это известно?» Но Грехов все равно расшифровал его мысль. Глаза его на мгновение превратились в колодцы, полные тоски и муки. Только на мгновение. «Вы считаете, конструктору нужен врач?» — спросил Ратибор. «Интересно, кто же из людей способен выполнить эту роль?» «Один человек и не может. Роль врача могут выполнить только все люди вместе. И не только люди, но и чужане, и серые призраки, и камигранты, и те, кого мы еще не знаем. Все мы — детали одного механизма, вернее, ингредиенты одного лечебного препарата. И каждый ингредиент не менее важен, чем все остальные. Конструктору нужно больше, чем может дать человечество. А оно пока собирается дать ему только вакуум-резонаторы». Грехов усмехнулся. История повторяется. Никто не торопится вспомнить, что человечество уже проходило этапы научно-технической самоуверенности и технологической спеси. Никто не учитывает пословицы: «Сильный грозит пальцем, слабый — кулаком». Разве конструктор уже грозил? Не грозил. Предупредил, причем преднамеренно, пройдя рядом с Нептуном, хотя мог обойти его на безопасном расстоянии. Это и пальцем-то назвать нельзя, просто дуновение ветра. А мы потрясаем мускулами, строя то Т-конус, то дредноуты с излучателями. Вы говорите так, будто презираете людей. Или сказывается гордыня экзосенса? Грехов покачал головой, нахмурился, потом улыбнулся. «Уел, что называется. Впрочем, ты тоже экзосенс. Может быть, даже в большей степени, чем я. Так вот и спроси себя. Сам ты чувствуешь презрение к людям? Нет? Откуда же взяться этому чувству у меня? А что касается гордыни, что ж, неплохо сказано. У экзосенса и гнев должен быть гордым». и презрение, и ненависть, и любовь. Кто-то из религиозных деятелей Индии, один из адептов философии одиночества, сам, будучи экзосенсом, назвал всех экстрасенсов архатами. В своих целях, конечно, для рекламы своего мировоззрения и вероучения. Но я не стал бы ему возражать, хотя сам лично отношу себя к мадьяхме. Во взгляде Грехова светились мудрость и лукавство. А Ратибор ответил ему понимающей улыбкой. Несколько раз он ловил эхо направленных пси-передач, беззвучные толчки в голову, пока не увидел на мочках ушей Грехова черные капли пси-рации и не понял, что Габриэль включен в оперсвязь и все время получает какие-то сообщения. Перешли в гостиную, потом в рабочий кабинет хозяина, откуда Грехов позвонил кому-то, выслушал ответ и прекратил разговор, не сказав ни слова. Спросил, что собираешься делать дальше? Предупреждаю только, что ты еще не окреп, несколько дней придется поберечься. Я буду осторожен. Ратибор задумался, уйдя мыслями в себя. Скулы резче выступили на лице. «Известно, кто убил физика Вакулу?» Грехов сощурился. От его внимания не ускользнула перемена в настроении гостя. «Мэтьюс Купер, бывший поликос-инженер. Кстати, он же едва не отправил на тот свет Шадрина». Ратибор вздрогнул. Почувствовал укол боли в висок и медленно выдохнул воздух сквозь зубы. «Едва не отправил? Значит, Юра жив?» «Уже поправился. Железовский разрешил ему работать в прежней должности». «Я найду его», — Ратибор имел в виду Купера. Грехов понял. «Не переоценивай силы, юноша. То, что ты когда-то справился с одним камигрантом, ни о чем не говорит. Видно, ты баловень судьбы. Но с тех пор они поменяли тактику. Нашли способ векторного перехода из любого привязанного канала метро на свою базу. Обрели энергетическую независимость и так далее. К тому же их возможности полностью никому не известны, даже мне». Грехов остановился, изучая отвердевшее лицо безопасника. «Короче, я не советую тебе связываться с камигрантом. Бороться с ними в одиночку трудно, если вовсе не невозможно». «Трудное то, что можно сделать немедленно», — тихо сказал Ратибор. «Невозможное то, что потребует лишь немного больше времени. Я найду его». Грехов посидел немного, не меняя позы. Потом резко встал и вдруг застыл, вслушиваясь в какое-то сообщение. «Что?» — встревожился Ратибор, тоже вставая. Он думал о Насте. Но спрашивать о ней у проконсула не захотел. Глобалисты добились, наконец, включения ОО предупреждения. Все компьютерные системы управления синхронизируются в соответствии с задачами ГО. Но вряд ли эта мера существенно изменит положение. Примечание. ОО предупреждения — системы методов по предупреждению ошибок управления и отработки команд. Конец примечания. «Почему?» «Потому что игнорируется единственное правило запрета на направление деятельности общества в таких масштабах. Человечество не имеет максимально полной информации о последствиях атаки на конструктора и не желает иметь. Может быть, не все человечество?» Грехов помолчал, прислушиваясь к шепоту инка. буркнул короткое «Жду». Оглядел наряд Ратибора. «Итак, ты уходишь». Ратибор понял, что Габриэль ждет гостей. Тоскливо заныло в груди. Проконсул хмыкнул. «Гостей я и в самом деле жду. Но лучше тебе их не видеть». Габриэль из-под лобья взглянул на вспыхнувшего Ратибора. «Одевайся. Одежда твоя в шкафу в спальне. И учти, за моим домом ведется наблюдение. И выйдя из него, ты автоматически попадешь под надзор». «Ка-мигранты?» «Они уважают». Ратибор побрел переодеваться. А когда натягивал новые мокасины с маркой «Маленький мук», точно по ноге, в доме сработало метро. Ратибор прислушался. Из коридора донеслись чьи-то голоса, странные металлические перезвоны и глухие удары, от которых заметно вздрагивал весь дом. Впечатление было такое, будто по коридору прошествовал закованный в латы гигант, рыцарь или слон. Раздумывая над словами Габриэля о гостях, «Лучше тебе их не видеть», Ратибор машинально выпил бокал прозрачного, как слеза, напитка, который предложил ему медкомплекс, и, пройдя коридор, заглянул в гостиную. Он успел заметить странную горбатую фигуру, карикатурно напоминающую человека, до половины закованную в полированный металл, с грубым глыбообразным торсом, отливающим лоснящейся чернотой, и в следующее мгновение толчок в грудь отбросил его вглубь коридора. Дверь в гостиную закрылась. Через несколько секунд она выпустила хозяина с ярко-красным стержнем в руках. «Извини, я не предупредил. Могу вызвать такси». Впрочем, Грехов оглянулся на дверь, кинул в нее стержень, который исчез без стука. «Иди через метро. Код выхода сообщит автомат запуска. Понадоблюсь — зови. И не увлекайся охотой за камигрантами. Они побочные дети конструктора и сами жертвы обстоятельств, изгои. А главное, более несчастны, чем самый несчастный из нас». Ошеломленный Ратибор кивнул, но пришел в себя только в кабине метро, более просторный, чем можно было судить об этом из коридора. «Куда?» — меланхолично задал вопрос автомат запуска. «Домой!» — вздохнул Ратибор, вспоминая поговорку «Мой дом — моя крепость». Дом Грехова полностью отвечал этому постулату. Ближайшее метро, вторая станция Рославля. Счастливого пути. И Ратибор вышел в вестибюль Рославского метро, машинально запомнив код выхода из метро Грехова. Почти час он бродил по городу, ошалев от чистого воздуха, простора, ярких весенних красок и особой тишины, присущей только городу-лесу, и продолжая вспоминать сцену у Грехова. Кто это был? Человек в спецодежде, в особом скафандре? Не похоже, да и скафандров таких не существует. Уж это Ратибор знал точно. Ряженый. Едва ли до праздников далеко, а просто так разгуливать в этом наряде по городам и весям никто в здравом уме не станет. Робот-андроид? Тоже не очень-то удачное объяснение. Андроиды используются так редко, что встретить их в обычной квартире практически невозможно. Тогда кто это был? И чем дольше анализировал ситуацию Ратибор, тем больше склонялся к мысли, что он видел чужанина Ройда. Правда, самым уязвимым местом гипотезы было ее логическое обоснование. С какой стати чужанин вдруг захотел нанести визит землянину, в то время как состояние отношений роидов и людей нулевое? На этот вопрос ответа у Берестова не было, и он решил пока не ломать голову над загадкой, позволив себе только воскликнуть в душе: «Ай да проконсул! Сколько же тайн хранит твоя родовая крепость!» Нагулявшись, Ратибор некоторое время привыкал к дому, приводил мысли в порядок, прибирался, переодевался, разговаривал с домовым, смотрел программу новостей по видео. Мир жил своей многогранной жизнью, строил и разрушал, сажал деревья и врубал леса, рожал и хоронил, смеялся и плакал. И все это сквозь тихую, но отчетливо слышимую ноту режима тревоги, порождающую в душах темные тени суеверного страха и неуверенности в завтрашнем дне. Дважды он порывался позвонить Насте, но оба раза по какой-то необъяснимой причине срабатывал внутренний выключатель, останавливающий начавшегося было движение. Не интуиция, может, опасение увидеть Настю в чужой компании, веселящуюся, забывшую обо всем. Воображение рисовало некрасивой сценой появления Ратибора в разгар веселья. И в конце концов он заблокировал мысли о девушке насмерть, приказав себе включиться в прежний ритм жизни безопасника. У него была цель, и следовало идти к ней самым коротким путем. Но если до миссии посла он был коброй, то есть руководителем обоймы риска, имея почти неограниченные возможности для оперативной работы, то теперь стал гриф-мастером, оперативником-одиночкой, и следовало приспосабливаться к новому положению как можно быстрее. Все еще прислушиваясь к своим ощущениям, находя в них все новые оттенки при смене рода деятельности, принимая душ, он, например, испытал восхитительное чувство раскрывания пор кожи. Ратибор, наконец, составил в уме программу действий, переоделся в спортивный комби серого цвета с черными кармашками и поясами, нацепил пси-рацию и настроил ее на трек отдела безопасности, использовав свой личный код. Теперь он мог получать все новости, поступающие в отдел. Звонить друзьям он не стал. Голова изредка побаливала. Блуждающие боли вспомнили слова Грехова. И хотя он не привык обращать внимание на такие мелочи, организм сам знал, как с ними бороться. Тем не менее, ради страховки Ратибор решил пройти медосмотр. В медсекторе управления его знали и приняли как надо, выразив симпатии в виде улыбок и похлопываний по плечам и спине. Все были рады его возвращению, зная, откуда вернулся бывший оператор «Прима» Шторма. Дежурный врач-универсалист со смешной фамилией Задира быстро набрал программу медицинскому инку, и Ратибор, раздетый до плавок, нырнул в узкий коридорчик анализационного комплекса. Когда он вышел с другой стороны и увидел физиономию врача, представлявшую собой скульптурную маску бога изумления, он даже перепугался, заподозрив самое худшее — скрытые психические отклонения. Но врач развеял его подозрения. Ёлки-палки, а вот это тонус. Смотрел он на дисплей, и Ратибор тоже заглянул в белый объемный куб, но увидел лишь облако мигающих зеленых огней, какие-то светящиеся цифры, знаки и символы. «Никогда не думал, что увижу подобное снова». Врач все еще пребывал в нокдауне, пораженный до глубины души. «Так плохо?» — спросил Ратибор, одеваясь. Врач очнулся, шибко потер ладонью затылок. «Наоборот. А ваш КЗ на порядок превышает КЗ нормального человека». Примечание. КЗ — количество здоровья. Термин, обозначающий количество воздуха, прокачиваемое через легкие за секунду. Конец примечания. Как и остальные параметры, вплоть до кардиорезерва. Например, вы реагируете на оптические раздражители в 15 раз быстрее, чем требуется по норме. До 10 миллисекунд вместо 150. Или вот еще. Предельная скорость обработки информации в мозгу человека — 5000 бит в секунду. А у вас этот показатель — 56 тысяч. Не знаю, с помощью какого тренинга вам удалось это сделать. По-моему, таких приемов не знает ни традиционная медицина, ни восточная, ни какая другая. Таких приемов просто не существует в природе. Значит, я здоров. Как Бог, вырвалось у врача. Вернее, как Геракл. Вы хоть сами-то понимаете, какие у вас резервы? Вы же можете завязать узлом гриф штанги. Это неплохо, кротко сказал Ратибор. Хотя в истории есть параметры и похлеще. Помните? Железный Самсон или поддубный. А сколько русских богатырей мы не знаем? Да, вспомнил Ратибор. Вы говорили, что видели подобное второй раз. А первый раз у кого? У шефа коп Железовского. Берестов кивнул и оставил ошарашенного врача вместе с его не менее ошеломленной гвардией. На сердце отлегло, с организмом все было в порядке, какие-либо отклонения медики заметили бы, а это означало, что таинственная фармакопея Грехова или Серого Призрака действовала безотказно, возродив его из того пепла, что остался от безопасника после долгого путешествия внутри конструктора. Используя сертификат Кобры, он в три приема управления база «Радимич-2» «Спейсер Клондайк» добрался до тактического центра управления режима ГО в Солнечной системе и застал Железовского на смене дежурства. В зале, кроме комиссара, присутствовали еще 5 человек. Трое — первая смена, командор погранслужбы Эрберг, президент Академии наук Земли Максимов и незнакомая смуглая женщина в саронге, вероятно, член Секуна. И трое. Вторая. Железовский, кобра погранслужбы Демин и директор УАЗ Кии Коронат. Немая сцена длилась недолго. Первым опомнился Демин. «Чур меня!» Осторожно дотронулся до плеча Ратибора. «Кажется, не привидение». «Берестов, это ты? Или новый тест конструктора?» «Нафь», — сказал Кии Коронат, отмахиваясь пальцем. Примечание. «Нафь» — мертвец, вставший из могилы, призрак мертвеца. Конец примечания. «Ну уж нет, на мертвеца не похож», — возразил Демин. И они оба посмотрели на застывшего комиссара. Человек-скала наконец шевельнулся и молча обнял Ратибора, так что тому пришлось растопыриться изо всех сил, чтобы не быть раздавленным. Их мысленный диалог длился немногим больше 3 секунд. Но они прекрасно поняли друг друга, после чего Железовский снова превратился в каменного роденовского мыслителя, скупого на жесты, мимику и слова. «Что говорят медики?» «Ничего страшного. Я у них только что был. Мог бы сообщить о своем появлении сразу», — ворчливо заметил Кий Коронат, залезая внутрь кокон кресла. «Это непорядок. Черт меня дери! Я счастлив, что ты жив!» Демин сжал локоть Берестова и тоже уселся в кресло. «Извини, пора включаться в бдение. Вечером ко мне без возражений». Ратибор с улыбкой пожал плечами, благодарно покивал в ответ на возгласы и пожелания здоровья уходящей смены. «Созвонимся». «Иди», — сказал Железовский. «К работе ты еще не готов. Потом разберемся, куда тебя можно пристроить. Твой спаситель грехов?» «Он сказал, серый призрак, сеятель. Но очнулся я у него». «Он на земле?» Удивленной реакцией комиссара Ратибор кивнул. «А где ему надлежит быть?» Железовский, Кий Коронат и Демин переглянулись. «Сюрприз!» — усмехнулся директор УАЗ. «Его ищут чуть ли не все разыскники отдела, а он на земле». «Что в этом удивительного?» «Ничего, если учесть, что исчез он вместе со своим дракаром здесь, возле конструктора». Комиссар 2 отвернулся, повозился в кресле и застыл, полузакрыв глаза, сразу включившись в переговоры с десятком вызывающих центр абонентов. «Хочешь посмотреть на конструктора снаружи?» — спросил Демин, меняя тему разговора. Изображение звездного поля в главном обзорном виоме вздрогнуло, и весь его объем заняла странная, чарующая взгляд картина. Колоссальный оранжевый, но не ослепляющий язык огня с волнующимися, трепещущими краями, внутри которого угадывалось какое-то струение, движение туманных волокон и спирали, непрерывный плавный переход друг в друга разнообразных геометрических фигур, диффузных форм и просто клубы дыма со вспыхивающими яркими золотыми искрами. «Красиво?» — спросил Демин, понизив голос. «Не отвлекайтесь», — проворчал Кий Коронат. «С погранзаставы будете работать вы». «Внимание! Оптическое предупреждение!» — раздался пси-голос координатора Спрейсера. «Охранению приграничных зон императив, смотри в оба!» «Очередная трансформация форм», — пояснил Демин, не меняя рассеянного тона. Он тоже присоединился к оперативному полю управления и начал пасти свой сектор ответственности. «Факел!» Одна из наиболее простых его конфигураций — проще только эллипсоидный диск, похожий на огромный человеческий глаз. В следующее мгновение язык огня конструктора буквально за несколько секунд превратился в сгусток невиданных по сложности светящихся фигур, описать которые можно было только формулами, но никак не человеческим языком. Каждый завиток этого сверхсложного конгломерата форм дышал, то усиливая свечение, то превращаясь в тлеющую головешку, и подчинялась эта пульсация свечения определенному ритму, напоминающему ритм там-тама. Холодок страха протек у Ратибора между лопаток, когда он представил, какого масштаба объект подчиняется синхронному переливу свечения с точностью до тысячных долей секунды, в то время, когда же свет мог обижать тело конструктора не раньше, чем за 2,5 минуты. «Внимание! Наблюдается ёж-эффект», — предупредил координатор. «Полное капсулирование». Изредка он вдруг начинает излучать энергию узкими пучками, струнами, пояснил Демин, во все стороны, словно еж иголками ощетинивается. Похоже, держит с кем-то связь. Ратибор уловил косой взгляд Железовского, понял, что мешает, и заторопился. Последний вопрос. Кто из ученых занимается исследованием возможностей коммигрантов? Савич или кто-то из его команды? «Зачем это тебе?» — буркнул комиссар. «Пора несколько ограничить их террористическую деятельность». «Тебе это не по зубам», — недовольно проговорил директор УАЗ. Ратибор посмотрел на него, не желая возражать. Железовский смотрел на безопасника, взвешивая решение. «Обойму я тебе дать не могу. Даже малую. Свободных попросту нет. Поработаю в одиночку. Дайте проводку по треку в качестве свободного охотника. Сил хватит? Ты хорошо обо всем подумал?» «Да», — твердо ответил Ратибор. «Освобожусь, поговорим. Настя знает, что ты здесь?» «Нет». Железовский повернул к нему голову, и Ратибор почувствовал мгновенный стыд, будто сделал такое, чему нет прощения. Голова закружилась. Приступ слабости накатил неожиданно и остро, словно прорвало плотину. Стараясь не упасть, он слепо добрел до двери, закованной в броню эмоциональной блокировки, провожаемой внимательным взглядом комиссара. Аристарх понял его состояние, но не показал виду. В коридоре Ратибор отдохнул, справился с приступом, выслушав доклады всех органов тела, и вдруг с пронзительной четкостью увидел лицо Насти и услышал ее замирающий шепот: «Ратибор». Свободная охота. Он проспал без малого 20 часов, настроив сторожевые центры тела на малейшие изменения полей во всем доме и разобравшись в причинах приступа слабости. Еще на спейсере тактического центра ГО Ратибор понял, что надо сначала вылечиться, а потом действовать. Вернувшись домой, он определил неадекватно работавшие нервные узлы и мышцы. Усилил обмен веществ в организме, заставив работать железы и мышечные волокна, чтобы вывести наружу всю чужеродную органику. Потренировал вазомоторику сердечно-сосудистой системы и лег спать с уверенностью в собственных силах. Стал свежим и готов к переходу на оперативное бодрствование. Позавтракал, вернее, поужинал. Шел 10-й час вечера по времени Рославля. Мысли шли двумя параллельными потоками. Первый поток — о Насте. Второй — о гости Грехова, который не мог быть никем иным, кроме чужанина. Но каким-то образом проконсулу удалось вступить с ним в переговоры. Что их связывало, какие цели преследовались, догадаться было невозможно. Зато фантазия Ратибора подсказывала ему такие варианты альянса Грехова. Чужане будила такая ассоциация, что становилось нехорошо на душе. С одной стороны, Габриэль спасал Берестова не однажды и последовательно отстаивал интересы людей. С другой, Он также последовательно продолжал какую-то таинственную деятельность, подчиненную только его логике и отвечающую только его интересам. В полном одиночестве, не опираясь ни на кого из друзей, кроме Анастасии Демидовой. Не ощущая вкуса, Ратибор допил кофе, одеваясь, выслушал по треку последние новости. Конструктор пересек орбиту Урана и через неделю должен был пройти мимо Сатурна с его уникальными кольцами и обширной системой спутников. Напряжение, с каким ожидало человечество его дальнейших действий, сгущалось, грозя перерасти в панику глобального масштаба. Уже сейчас тревожные службы цивилизации с трудом справлялись с возрастающим потоком негативных явлений, случаев антисоциального поведения, вспышек нервно-психических заболеваний и хулиганских действий наименее устойчивых в психологическом отношении групп подростков. Но это было самое плохое. Действия эти направлялись многими фанатически настроенными религиозными и неформальными центрами, помимо возникших обществ по спасению конструктора, а в некоторых случаях с наиболее жесткими последствиями чувствовалось влияние ко-мигрантов. Зная способы катапультирования по системе метро в точку с только им известными координатами, коммигранты легко уходили от наблюдения и преследования, продолжая свою разрушительную работу. И все же человечество представляло собой достаточно стабильную социальную систему, которую трудно было вывести из равновесия за короткий период времени. Большинство людей не теряло надежды на благополучный исход второго пришествия Христа, как назвали вторжение конструктора в солнечную систему деятелей церкви. Суть была, конечно, не в термине, а в масштабности события, и сохранить душевное спокойствие в подобных обстоятельствах без веры в высший разум, если не хватает собственного, в исторически оправданный оптимизм, в добро, в милосердие, в Бога, в себя, наконец, было невозможно. Правда, несмотря на запасы веры, человек продолжал строить защитные системы в ничейной полосе пояса астероидов на подступах к родному дому, предпочитая действовать, а не ждать благоприятного исхода, сложа руки. «Дредноуты», — вспомнил Ратибор термин Грехова, вызвал дежурного отдела. «Кто занимается проблемой передвижения коммигрантов по метро?» «Сектор Фиана. Лидер Джеффри Губерт», — в пси-диапазоне ответил Инг. «А новыми приемами остановки конструктора?» «Имант Валдманис». «Благодарю». Поколебавшись, Ратибор набрал телекс Насти. Через минуту откликнулся домовой. «Прошу прощения, хозяйки нет дома». «Координаты?» «Не располагаю, извините». Ратибор выключил ВИОМ, некоторое время размышлял, представляя Настю в костюме теннисистки. Потом позвонил в Институт внеземных культур. ВИОМ вспыхнул тут же. Но вместо девушки в уютной ячейке вычислительного комплекса Берестов увидел черноволосого красавца с энергичным волевым лицом, одетого в ослепительно белый летний костюм. «Вам кого?» — улыбаясь, спросил красавец. «Я, очевидно, ошибся номером. Это институт?» «Внеземных культур, если не возражаете, сектор ВЦ». «Анастасия Демидова?» «Ее нет», — быстро ответил черноволосый. Улыбка его потускнела, глаза сузились. «Я вас узнал. Вы Ратибор Берестов? Говорили, что вы «Не верьте слухам», — сказал Ратибор, узнавший шефа Насти Косту Сахангирея. «Где она?» Сахангирей пожал плечами. «Убейте, не знаю. И мне теперь самому приходится разбираться с ее заданиями. Если хотите, могу поделиться слухами». «Не надо», — сухо отрезал Ратибор, выключая связь. Сахангирей знал, где находится Анастасия, но не хотел говорить. Он не любил безопасника, и тот отвечал ему взаимностью. Пришлось снова обращаться к инку отдела, хотя Ратибор и боялся, что дежурный потребует предъявить полномочия. Однако этого не произошло. «Примите задание». «Слушаю». Инк не требовал даже идентификации вызова, из чего Ратибор сделал вывод, что его позывной оператора тревоги не был выведен из памяти компьютера. «Найдите координаты местонахождения F-аналитика ИВК Анастасии Демидовой. Вместе с аналитиками отдела Демидова включена в группу операторов М-Синхро». Примечание. Синхро – компьютерная система, работающая по заданной проблеме в режиме синхронизации всех машин по данной теме и необходимых банков данных. Конец примечания. Ратибор невольно вытянул губы трубочкой, словно хотел присвистнуть. «Режим работы телекомьют». Примечание. Телекомьют. Система с использованием на дому персонального компьютера для связи с универсальными вычислительными машинами для выполнения тех задач, что и на рабочем месте. Конец примечания. «Нет, группа работает в управлении на больших умниках погранслужбы». «Цель работы?» «Экологический прогноз и последствия энергетического ограничения свободы конструктора». Безопасник хмыкнул. Формулировка «энергетическое ограничение свободы» могла означать что угодно. От атаки на конструктора до строительства непроходимых препятствий. Итак, Настя в управлении и не подозревает о его возвращении. Что ж, пусть работает спокойно. Она в своей стихии, а потом можно будет неожиданно навестить ее дома, если только она не живет у Грехова. Настроение сделало попытку испортиться. Пришлось приложить некоторые волевые усилия на подавление бунта эмоций, из чего Ратибор сделал вывод, что возможности экзосенса в этом отношении не намного выше, чем у нормального человека. Слежку он заметил сразу же, как только вышел из дома, вернее, не заметил, а почувствовал. Однако так и не смог определить источник возникшей тревоги.